7. Убежище СВ-427 «Проксор» располагается в 1500 километров к востоку от Ланшира и представляет собой группу укрепленных бункеров и хранилищ боеприпасов. Оно спроектировано для размещения 100 тысяч солдат и 20 тысяч человек вспомогательного персонала, а также 3 батальонов ауксилия обороны. Сообщается, что максимальная вместимость составляет 150 тысяч человек. После атаки 17-го легиона там находится вдвое больше людей. Увеличенные пещеры и глубокие сооружения ужасающе переполнены. Однако обитатели испытывают гнев лишь по отношению к воинам несущих слова, которые загнали их туда. Это вполне можно ожидать. Ворота Проксора закрыты около 2 недель назад. Внутри укрылись десятки тысяч беженцев, спасающихся от войны и радиоактивных спазмов обреченного солнца. Население убежища превышает его вместимость, а безопасность хранилища боеприпасов требует установить личность каждого. После того, как составят полный список человеческих и оружейных ресурсов, будет разработан план сопротивления и отвоевания. Все многочисленные входы в убежище перекрыты, некоторые пермакритовыми заслонками, а остальные вооруженными бойцами. Сейчас здесь размещены подразделения из 5 рот ультрадесанта. 567 легионеров. Они не охраняют входы в аркологию, а тренируются, перевооружаются и делают вылазки на поверхность, когда из аркологии 10 доходят известия, что поблизости находятся враги. Защита врат поручена имперской армии, которая представлена тут 16 различными полками, а также подразделением скитариев, загнанных в аркологию солнечным излучением. Командные протоколы и коммуникация до сих пор не упорядочены. Адепты Механикума пытаются связать ВОКС-системы армии со своими собственными и системами Легиона Састартес. Различия устройств, сотни шифрованных сетей и триллионы комбинаций кода делают оперативное координирование чертовски трудной задачей. Именно поэтому у майора Кадин все сильнее болит голова. Она и ее отделение штурмовиков Кардоса занимают один из малых выходов на поверхность, который точнее можно описать как провал грунта, заполненный неплодородной почвой, который образовался за тысячелетия тектонических смещений. Тем не менее, этот проход соединяет нижние пещеры с поверхностью и должен охраняться. Временная заслонка, опрысканная противорадиационным герметиком, позволяет незащищенным людям занять оборонный пост охраны и баррикады, обращенные навстречу возможному проникновению с поверхности. На позиции 20 солдат, потрепанных войной ветеранов, видевших, как их мир разорвали на части и разбили на куски, которые уже никогда не собрать воедино. Люди майора Кадин славно сражались, и из 700 остались только эти 20. Они бились у моста Пасочни и продержали его достаточно долго для переправы 86-й роты ультрадесанта. Десятитысячная толпа культистского отребья гналась за ними 100 километров по Марусинскому шоссе, пока они не добрались до полкового опорного пункта у магистрали Таланка. Фланговые силы Холвелофа, окружившие Ланшир, уже почти вынудили их бросить опорный пункт. Но затем с орбиты пролился огненный дождь, который сжег несущих слова с их отбросами, оставив только туманных призраков. Покинув знамя роты, гордо реет над Таланка, майор Кадин последовал за полковником Руриком, который перевел остатки полка в Проксор. Кадин знает, что никогда не увидит поверхности Калта, но надеется, что какие-нибудь остатки вражеских сил попробуют пробиться в убежище. Из-за обнаружившихся признаков слабой клаустрофобии ей не нравится находиться под землей, но она штурмовик и не склонна признаваться в слабости. Майор сидит внутри единственного сооружения сторожевого поста, укрепленной жестяной будки, с вокс-передатчиком и запасами антирадиационных пилюль, боеприпасов, еды и воды, которые были выданы ее группе. Вот и все, что осталось от некогда элитного подразделения. Из рожка вокс-передатчика раздается визг помех, и Кадин вздрагивает. «Чертов механику!» — ругается капрал Баркебис, ее адъютант. Он бьет по серо-стальной коробке основанием ладони. «Чертовы ублюдки никогда ни хрена не делают так, как надо. Я думала, они должны были уже все починить». «Черт, вы и вправду так думали, майор?» — спрашивает Баркебис, выуживая из кармана палочку лхо и зажигая ее с пренебрежительностью профессионала. Изо рта поднимается маслянистый дым. «Я думала, ты бросил», — говорит Кадин. «Я выжил на поверхности», — отзывается Баркебис. «Если я там не умер, то и от этого черта с два. Первый меня прикончит скука». Каден не в состоянии оспорить его логику, и хотя может приказать ему выкинуть палочку, она не будет этого делать. За последние несколько недель они пережили слишком много, чтобы лишать Баркебиса его дурной привычки. Кроме того, может статься, что он прав. Майор пожимает плечами и разворачивается на пятках, услышав гул двигателя. Большого двигателя, чего-то промышленного. Она гадает, не случилось ли с герметиком заслонки чего-то такого, что требует вмешательства рабочей бригады первопроходцев. Майор не ощущает никакого воздействия радиации с поверхности, но полагает, что именно поэтому излучение может быть таким опасным. Ну и что это за хренов шум, интересуется Баркебис. В это время из-за угла с грохотом выруливает тяжелый промышленный транспортер. Грузовой отсек обтянут синим брезентом и перевязан веревками. В нем скрывается несколько громоздких продолговатых предметов. Рабочий инструмент, инженерное оборудование. «Мы кого-то ждем?» – спрашивает Каден. «Нам ни черта не говорили», – откликается Баркебис, снова стукнув по воксу. «По этому куску мусора ничего не слышно. Водитель из армии, но Каден не видит эмблемы подразделения. Грузовик сопровождают 30 человек, часть едет с дробовиками на подножках, остальные идут рядом. Они выглядят утомленными, и Каден в состоянии их понять. Солдаты выглядят несколько оборванными, но это вполне обычное дело. В эти дни все выглядят немного оборванными. Однако солдатские инстинкты говорят ей, что это еще не все. «Выясни, что им нужно», — говорит Каден, поднимая рожок вокса. «Я попробую получить какую-нибудь информацию сверху». Баркебис кивает и неохотно тушит палочку лхо. Пока он закидывает Хелган за плечо, Каден добавляет «Смотри в оба». Баркебис мгновенно понимает, и его поведение тут же меняется. Он выходит с поста охраны и жестом подзывает к себе четверых солдат, которые выглядят громоздко в глянцевой броне абляционных панцирей. На одном наплечнике каждого из штурмовиков полковой символ в виде скрещенных копий над черепом, а на другом нарисованная от руки буква 10. Под предводительством Баркебиса они выходят к новоприбывшим. Капрал машет руками, словно бригадир на погрузочной платформе. «Так, ну и кто вы, черт подери, такие?» – требовательно спрашивает капрал со своим обычным обаянием и остроумием. Это пост Кардоса. От группы солдат, сопровождающих машину, отделяется человек в форме, которая странным образом обвисает на нем. Он несет инфопланшет старого образца, протягивает устройство Баркебису и говорит что-то неслышное для Каден. Майор поднимает рожок вокса и крутит верньер на назначенную командную частоту. Во время этого ее взгляд падает на человека, который частично скрыт обтянутой брезентом башенкой грузовика. Мужчина облачен в броню, но через долю секунды она понимает, что именно не так. Человек одет, как штурмовик Кардоса, но она никогда его не видела. Майор открывает рот для предупреждающего крика. Из рожка вокса вырывается нестройный вопль, шквал миллиона криков ужаса, исходящих из места, которое наполнено кошмаром и кровью. Он парализует Каден. Каждый нерв ее тела визжит от боли, но она не в силах пошевелиться. Из рожка вокса изливается нечто, поток зловонной черной жидкости. Он забрызгивает стену, будто брошенный в нее воздушный шар с нефтью. Майор видит, как люди, которые говорили с Баркебисом, выхватывают склянки с черной жидкостью и швыряют их на землю. Она не может двигаться. Из черного масла возникают текучие очертания. Она все еще не может двигаться. Бьются новые склянки. Все больше вязкого мрака вырывается наружу, будто мазутные гейзеры. Меняющиеся бесформенные твари с цепкими лапами, зияющими пастями и раздирающими когтями врезаются в ее солдат и валят их на землю. Остальные члены команды подносят винтовки к плечам, но теней хватает на всех. Они скользят по полу, растягиваются и разрастаются на стенах, свисают с потолка пещеры. Людей поднимают над землей, и в их кричащие рты вливается черная мерзость. Она забивает уши с носами, продавливает себе дорогу внутрь черепа через глаза и за один удар сердца полностью заполняет тела. Каден видит все это, но по-прежнему не может пошевелиться. Все ее тело оцепенело от шквального удара нервно-паралитического звука. Вокс хохочет над ней. Масляные брызги на стене собираются в подобие тела, человеческого, но крупнее, чем у всех когда-либо виденных ею людей. Оно выходит за пределы пропорций смертных, и майор узнает образованные жидкостью очертания доспеха легионов. Вокруг скрытой шлемом головы обвивается рог, Она сотворена из вещества, которое смердит, будто массовый могильник. Существо обращает к ней взгляд, и Каден жалеет, что не может закрыть глаза. Единственное, чего ей хочется, так это отгородиться от кошмарного монстра. Дверь сторожевого поста распахивается. Входит человек, с которым говорил Бартебис. «Все мертвы», — сообщает он рогатому черному телу, выступающему из стены. Каден видит, как за его спиной с ее людей снимают броню и форму. Убийцы облачаются в цвета полка, от которого теперь осталась она одна. Унижение выходит за рамки оскорбления. Это надругательство. «Тебе известно, куда доставить устройство?» – спрашивает чудовище. Его голос – булькающий кошмар из текучих гласных и приглушенных согласных. Человек кивает. Статуя Конора в Леприуме. Встреча в 0:30 ночи. Каден так хочется дотянуться до лаз-пистолета в кобуре. На лбу проступают бусинки пота. Ее рука дрожит. И невероятно, кончики пальцев начинают покалывать. «Возьми троих и выбрось трупы как минимум в 5 километрах отсюда», – говорит черное видение. «Защитники не должны узнать, что взято, пока не станет уже слишком поздно. Скоро придет новая смена». Черная фигура издает бульканье. Каден с тошнотворным ужасом осознает, что это смех. «На вас форма лоялистов. Поприветствуйте их как товарищи и братья, а потом убейте». Черная фигура на стене разворачивается к Каден. На нереальном шлеме возникает щель рта, злобная ухмылка предвкушения. Майор чувствует пальцами теплую кожу. Кобура открыта. Она никогда не защелкивает кнопку. По лицу течет пот, вены вздуваются. Дрожащая рука охватывает рукоять оружия. «Столь великое предательство доверия обладает неизмеримой силой», – произносит рогатый монстр. Каден выхватывает пистолет и стреляет, крича от боли и горя. В этом последнем акте неповиновения слились все ее страдания и утраты. Она снова и снова палит в чудовище. Заряды прожигают его, будто припой пластик, и воспламеняют, как прометий. Оно горит, обращаясь в зловонный туман. Пост охраны заполняется серой вонью, смрадом опорожненных внутренностей. Каден пытается направить пистолет на смертного предателя, но оружие выбивают у нее из руки. Приклад винтовки врезается в лицо, кость ломается, и майор падает на землю. По телу разливается боль, сводящая желудок тошнота преодолевает паралич. Предатель прыгает сверху и прижимает одним коленом грудь, а другим горло. У него в руке нож с черным клинком. Острие царапает ее глазное яблоко. Из роговицы сочится слизь. Ладонь человека лежит на затылке кинжала, готовясь всадить оружие. «Думаю, за это ты пойдешь с нами», – произносит он. «Интересно взглянуть, что ваше новое солнце сделает с одной из местных».